Эмур Лалаев. Ему только что исполнилось 17. Худющий, улыбчивый, юркий, смешливый, будто Купидон на модернистской картине. 28 марта его отравили собаками. Наверное, непоседливостью не приглянулся. О своих переживаниях Тимур рассказывает скупо. Говорит о других. Шудди больше других досталось. Они спросили, есть тут кто из Старопромысловского района? Шудди ответил, я. И началось. Мы туда, в Старопромысловский, в 95-м заходили. Сколько наших ребят там полегло? Шудди Сильвио, у которого действительно в паспорте прописка на одной из улиц Старопромысловского района Грозного. Исколошматили вдосталь. А потом сказали, что повезут в лес расстреливать и закопают там, в яме. Вы о чем тогда подумали? Что просто пугают? Нет. Решил, что конец мне. С другими тоже не шутили. Тимуру Батаеву и Орце Зухаеву вырвали клочья волос. Так постепенно выплыла разгадка страшного утра. Кто же они, собственно, эти невменяемые, что ввалились к студентам Нахи на рассвете? И главное, зачем? 28 марта в Химках лютовал подмосковный Рубоп, 9-й его отряд, не раз и не два, замеченный в подобных подвигах. На сей раз отряд к тому же объединился по интересам с областным собором. Прикрытие карательной акции, якобы проверка анонимного звонка в милицию о возможном местонахождении тротила. Настоящая цель – поразмять душу. Истинный повод к мероприятию – национальность студентов. Вам было понятно, что же конкретно они хотят? Нет, абсолютно. Били, крушили и все. По ходу зачистки выяснилось, большинство масок только что вернулись из боевой командировки в Чечню. Естественно, никакой реабилитации после боев они не прошли. И вот итог налицо. Руки чешутся, головы шалеют, души, как только наступает рассвет, горят и требуют похода на зачистку, совсем как наркоманские вены иглу. Постчеченский синдром обуревает тех, кто прошел через все мерзости нынешней чеченской войны. И накал внутренних страстей еще очень надолго остается душевным вулканом, требующим выхода. Мы поняли, что им просто надо было хоть на ком-то оторваться, говорит грозненец Анзор Хадашев. Сейчас он репетирует мольеровского Сильвестра в плутнях Скопена. И как полная противоположность виртуозно утонченным сценическим реалиям, грубость окружающей действительности. В Чечне они – хозяева. Приехали сюда, и тут тоже хотят быть хозяевами. Мы – самая подходящая почва для этого, продолжает Анзор. А если серьезно, то у них просто крыши поехали. Зачем у меня забрали семейные фотографии? Зачем они им? Зачем забрали у другого нашего студента даже телефонную карту? И еще сгребли студенческие деньги, собранные на еду. Мы питаемся, как и большинство студентов, в складчину. Я заметил, они боятся всего. Когда нас подняли с пола, чтобы вести в Рубоп на допрос, я заметил, как только посмотришь им в глаза, тут же крик «Не смотреть!» Хочешь запомнить? Отвернись! Боятся, даже когда в масках. Разве это жизнь у себя дома? Но даже в этих леденящих душу рассказах нашлось место для анекдота, правда, вперемешку с кровью. Тамерлан Дидигов, сын куратора театральной студии доцента Алихана Дидигова и выпускник Московской государственной юридической академии. Он живет вместе с отцом, тут же, в общежитии, в комнате номер 37. В утро погрома отцу и сыну Дидиговым досталось больше всех. Быть может, потому что Тамерлан не спал в тот момент, когда нагрянули камуфляжники. Уже встал, чтобы не спеша собраться на госэкзамен. В то утро он должен был сдавать гражданское право. И как только его попытались повалить на пол, он так и сказал: «Ну, посмотрите мои бумаги. Какой же я боевик? У меня сейчас экзамен по гражданскому праву». Кто бы мог подумать, что бандитов это так разозлит? «Ах, ты еще и гражданское право изучаешь!» обезьяна, твое место в горах, отправляйся туда. И дальше отца, 55-летнего доцента, стали избивать до потери сознания прикладами, ногами, плевали в лицо, ходили по спине, рвали одежду, выкручивали пальцы. Когда сын попросил за отца, Тамерлану надели наручники, заведя руки назад, вставили между ними автомат и стали прокручивать туда-сюда. Что же анекдотичного посреди такого российского ада? Вот рассказ Тамерлана. У нас в комнате лежали пачки номеров газеты «Державные ведомости», потому что отец дружит с депутатом Госдумы Асламбеком Аслахановым. «Державные ведомости» выходят не без помощи Аслаханова, а также при содействии и поддержке Совета Федерации и Госдумы. Кредо издания – идеология партии и фракции «Единство», пропутинской. Аслаханов иногда дает нам номера «Державных ведомостей», и мы распространяем их среди знакомых. Так вот, когда маски увидели эти пачки, они как закричат: «Что? Антироссийскую пропаганду тут ведете? Совершенно неграмотные люди, ничего не знают, не понимают, не читают». Анекдот оказался коротким. Когда доцент Дедигов от побоев потерял сознание, прямо на глазах у Тамерлана ему под подушку засунули пистолет. Потом спросили, где пальто отца. Сын показал, и тогда в карман опустили глушитель от пистолета. Обувь выбросили с балкона. Порвали все плакаты с изображением депутата Аслаханова. Забрали всю документацию студию «Нахи» — 900 рублей, а также духи жены доцента. Сгребли в карманы все, что под руки попадалось — носки, ручки, мелочь с холодильника —